Глава 41. «Рика, зайдешь потом ко мне в кабинет?» Доктор Поллок смотрит на меня многозначительно, что свидетельствует только об одном. Ее диагноз неутешителен, и прежде чем сказать о нем Тайлеру, она хочет обсудить его со мной. «Вы можете говорить здесь, Элиза, потому что я все равно передам Тайлеру ваши слова». Несколько секунд наставница оценивает выражение моего лица и, очевидно убедившись, что я настроена серьезно, переводит взгляд на Тайлера, лежащего на больничной койке. «Мистер Нортон, утаивать диагнозы не в моих правилах, поэтому я буду с вами предельно честной. Травма, нанесенная нападавшими, оказалась достаточно серьезной, чтобы лишить вас возможности передвигаться на несколько лет вперед, а при самом неблагоприятном раскладе и на всю жизнь. Хорошая новость в том, что ваш мышечный каркас оказался достаточно крепок, чтобы защитить спиной мозг от повреждения. А это, поверьте, при вашей травме большая удача, потому что утечка спинальной жидкости могла в будущем обернуться необратимыми последствиями для всего организма. Ваш организм силен и молод, и медицине известны случаи, когда люди оправлялись и от более серьезных травм. Она делает паузу и смотрит на нас, чтобы убедиться, что мы ее поняли. Тайлер коротко кивает, давая Элизе знак «продолжать», а я стискиваю пальцы в карманах халата так сильно, что кости начинают ломить. Неделя, которую Тайлер находится в госпитале, худшая в моей жизни. Я забыла, что такое еда, отдых и сон. Я забыла, что такое улыбаться и разговаривать с семьей. Я хочу лишь одного, чтобы мой Тайлер вновь вернулся к полноценной жизни, а виновники были наказаны. Кажется, судьба решила, что сполна одарила меня сказкой, потому что результаты проведенных тестов и снимки не приносят надежды на то, что в ближайшее время Тайлер сможет ходить. А все попытки полиции разыскать Глорию и ее хладнокровного робота оказываются тщетными. По последним данным, она заморозила банковский счет и покинула страну. Вам предстоит пройти длительный курс реабилитации, прием соответствующих медикаментов для уменьшения болевого синдрома и раз в неделю получать помощь психолога. «Для чего?» — перебивает Тайлер. Доктор Поллок смотрит на него почти с материнской теплотой и деликатно поясняет. «Отказ от полноценного образа жизни всегда стресс для организма, и часто человеку требуется время и помощь извне, чтобы это принять». Она замолкает и осторожно гладит мое плечо. Я знаю, что скрывается за этой недосказанностью. Если верить статистике, 50% людей, оказавшихся в инвалидном кресле, предпринимают попытку суицида, а потому они всегда должны оставаться в зоне психотерапевтического надзора. Также я рекомендую вам предварительно озаботиться изменениями в интерьере вашего жилища, ввиду того, что мистер Нортон не может самостоятельно передвигаться, например, опустить замки. Я даже не знаю, каких сил стоило Тайлеру дослушать все эти рекомендации, потому что была несколько раз близка к тому, чтобы выскочить за дверь и разрыдаться. Мой Тайлер, боец и победитель, по воле безграничной человеческой ненависти, прикован к инвалидному креслу. Словно мало того, что ему уже пришлось пережить. «Думаю, на этом мы закончим», — мягко произносит Элиза. «И помните, нет ничего невозможного. Забота близких и вера творят чудеса». Когда дверь за ней захлопывается, скрывая белую спину и темный пучок волос, я беру Тайлера за руку и сжимаю. Он не выглядит грустным или подавленным. Его лицо полно той решимости, которая проявляется всякий раз, когда он выходит на ринг, заранее зная, что победит. «Не надо, Рика». Он коротко сжимает мою ладонь в ответ, призывая не поддаваться панике. «Я встану». В нашем новом доме, в который мы переехали после того, как в нем был сделан ремонт, одна комната отведена под студию реабилитации. В ней размещено оборудование для тренировки позвоночника, подвесные тросы для механического поднятия ног, гантели, ремни-растяжки и много всего остального. Что-то из приспособлений заказывала лично я, а что-то привез Кайл, который в последние месяцы стал частым гостем в нашем доме. Тайлер, практически никогда не использовавший интернет, теперь много времени проводит на YouTube, изучая комплекс упражнений, разработанный русским тяжелоатлетом, который получил перелом позвоночника с утечкой спинальной жидкости и, несмотря на приговор врачей, смог поставить себя на ноги. Одному Богу известно, чего мне стоит изо дня в день наблюдать, как он истязает себя в этом спортзале, рычит от боли, без сил падая в кресле, и, отдохнув, начинает все заново. С какой молчаливой стойкостью он терпит вынужденную заботу, когда я и нанятый отцом медбрат помогаем ему принимать ванну и переодеваться. Мне невыносимо видеть, как день ото дня ему приходится учиться жить со своим состоянием, и безумно боюсь, что однажды его железобетонная выдержка даст трещину, и я обнаружу другого Тайлера, потерявшего надежду и сломленного. До замирания сердца страшусь, что те жуткие 50% статистики заденут и нашу семью. Вернувшись с работы, я прохожу в гостиную, по привычке собираясь пойти в зал к Тайлеру, из которого он практически не выходит все эти месяцы. Бросаю на диван сумку и вдруг замечаю его, сидящего в своем кресле-каталке рядом с окном. В комнате царит полумрак, и он просто смотрит куда-то вдаль, погруженный в свои мысли. Все мои страхи концентрируются в одной точке, в левой половине груди, и я срываюсь с места и со всех ног бегу к нему. «Тай!» Опускаюсь перед ним на колени и сжимаю руки. «Я знаю, что тебе тяжело, но прошу, не позволяй себе грустить и сдаваться». Мы встречаемся взглядами, и на секунду мне кажется, что я вижу в нем отголоски вины. Это второй мой по значимости страх, что Тайлер решит, что стал для меня обузой, и начнет отдаляться, а то и вовсе скажет, что нам нужно расстаться, ведь ввиду свалившейся трагедии мы с ним так и не поженились. «Не смей, Тайлер!» Вместе с давлением пальцев пытаюсь втиснуть ему мою веру и поддержку. «Только попробуй. Скажи, что в таком состоянии ты мне не нужен или что хочешь бросить меня, потому что я тебе этого не позволю. Я никогда не брошу тебя и не попрошу об обратном», — негромко перебивает Тайлер. «Я ведь просил выбрать меня и обещал, что ты об этом никогда не пожалеешь». Чувство любви и необъятное облегчение, что мои страхи не оправдались, накрывают меня с головой. Зарывшись лицом в его колени впервые за долгое время, позволяю себе дать волю эмоциям не только за запертой дверью туалета, и начинаю рыдать. Мне жаль, что я так увлекся своим выздоровлением и совсем не уделял тебе время. Тайлер обхватывает мои подмышки и, приподняв, сажает к себе на колени. Не в силах перестать содрогаться от всхлипываний, я обнимаю его шею и прижимаюсь крепче, пока он, управляя кнопкой на подлокотнике кресла, везет нас в кухню. Ужин? Забыв о слезах, я оглядываю сервированный стол и свежий букет хризантем, стоящий по его центру. «Китайская лапша», — улыбается Тайлер и гладит мой затылок. «Та самая, какой ты меня угостила. Я осторожно поднимаюсь с его колен и оглядываю тарелки, на которых возвышаются бумажные коробочки. Я никогда не пожалею, что выбрала его. Да вы романтик, мистер Нортон. Посылаю в ответ мокрую улыбку, чувствую, как ком в груди постепенно тает, давая сердцу расслабление. Для тебя. Я хорошо помню тот день, когда это случилось, когда те уютные фантазии, которые играли у меня в голове с того момента, как я переступила порог еще не нашего дома, словно душа, по глупому стечению обстоятельств, оторвавшаяся от тела, вновь стала срастаться с моим настоящим. Полчаса назад я вышла от врача, сообщившего мне самую радостную новость за последние 7 месяцев. У нас с Тайлером будет ребенок. На данный момент крохе 11,5 недель. Он похож на зернышко, а его сердце грохочет, как у маленького гиппопотама. Ведь там, где есть любовь, счастье найдет свое место. Всегда. Я врываюсь в гостиную и оглядываюсь по сторонам, сжимая в ладони первую фотографию нашего малыша. Окидываю взглядом картины на стенах, мягкий ворс ковра, льняной диван с большими квадратными подушками. И отчего-то в этот момент ко мне приходит стальная уверенность, что темная полоса в нашей с Тайлером жизни подошла к концу. Я уже собираюсь пойти в зал, но неожиданно вижу его. Кислорода в легких становится так много, что кажется, словно его молекулы размножаются внутри меня, напором разгоняя по венам звенящее счастье. Губы дрожат, и слезы льются из глаз. Самые счастливые слезы во Вселенной. Тайлер стоит в дверном проеме реабилитационного зала, опираясь на костыли, и греет меня молчаливой улыбкой. Я по-глупому не могу сдвинуться с места, а губы сами шепчут, давая подсказку сердцу. «Все правильно, ведь ты же мне обещал».